Глава 11. Блез, а что ты будешь делать, когда разгромишь Анандра и станешь Торлом Горданики? Головешка завел разговор на эту тему не в первый раз. Вернее, пытался его завести. Всегда раньше происходило так, что продолжения по разным причинам он не имел. Сейчас их у Блеза не оказалось, и потому он ответил: «Не знаю даже. Никогда об этом не задумывался». «Как не задумывался?» — поразился Тед, как будто Блез признался в чем-то ужасном, что покроет и его самого, и всех, кто находится подле, несмываемым позором и всеобщим презрением. «Да как-то все не получалось», — пожал плечами Блез. «К тому же на место Торла Горданики я и не мечу. Мне главное отомстить в полной мере». «Ну ты даешь!» Головешка сокрушенно покачал головой. «Если ты отомстишь действительно в полной мере, то Анандр останется без головы, и тогда место Торла станет свободным. Получается, все мы рискуем жизнью только ради того, чтобы ты отдал его непонятно кому?» «Ладно, займу освободившееся место». По Блезу было видно, он дал согласие только для того, чтобы Головешка от него отвязался. «Не ладно, займешь обязательно», — Тед был категоричен. «Хотя бы ради того, чтобы отблагодарить нас всех за помощь». «И какой благодарности ждешь от меня лично ты?» «Сложный вопрос, и я еще весь в раздумьях. С одной стороны, мы делаем благородное дело. Но с другой, всякий труд должен быть оплачен достойно. Кстати, городов в Горданике много?» «Десятка полтора. А к чему ты спрашиваешь?» «Знаешь, все больше задумываюсь над тем, чтобы где-нибудь осесть», — честно признался Головешка. «Стать торлом одного из городов Горданики чем не вариант?» «А что, место шута при дворе торла Горданики тебя не устраивает?» — ехидно спросил Казимир. «Или пивуна, чтобы петь ему перед сном древние саги?» «Казимир!» — осадил его Тед. «Иди присмотри, чтобы наши доблестные воины синхронно кашу из котелка черпали. А то они кто во что гораст, непорядок». Прозрачный намек. Казимир замучил их настолько, что они сами себя дергивают, когда ловят на мысли, что ходят строевым шагом даже во время привалов. Блез, зная местные порядки лучше других, только диву давался. «Нет, это надо же! Такую вольницу и так приструнить!» А Головешка все не мог успокоиться. «С Виконтом все понятно. Он станет придворным летописцем!» Диоскальзер удивленно вздыбил брови. «С чего бы это вдруг? А мое собственное мнение кто-нибудь спрашивал?» Но промолчал. «Блез, а Леонард чем при тебе займется?» «Лео?» Блез задумчиво посмотрел на меня. «Лео я попрошу стать моим советником. Кстати, что ты сам об этом думаешь?» В мои намерения не входило оставаться в Айсенте ни дня больше необходимого. Безусловно, мне предлагают теплое местечко. Практически ни за что не отвечаешь, и всегда можно придумать кучу доводов, почему не сработал прогноз. Но климат меня категорически не устраивал, поскольку я привык существовать в более теплых краях, где зима одна только видимость. И тогда я сказал то, что обычно и говорят при нужде все женатые мужчины, пусть это и не прибавляет им чести, скорее наоборот. Нужно посоветоваться с супругой. «Так, время обеда закончилось», — заявил Казимир, поднимаясь на ноги, облизывая ложку и пряча ее за голенище. И заорал так зычно, что заложило в ушах. «Закончить прием пищи! В походную колонну становись!» «Надо будет на него двойной комплект доспехов не забывать напяливать при любой стычке, не говоря уже о сражениях», — глядя на него, задумчиво сказал Блез. «Надо», — согласился я. «Стрела или арбалетный болт в спину от своих не исключен. И пойди потом найди мерзавца. Его под пытками никто не выдаст. И еще проследить за тем, чтобы сам он в них не участвовал». Теперь пришла пора соглашаться Блезу. По той причине, что как воин Казимир полный ноль, но ему хватит ума полезть в самую гущу битвы, где его с одинаковым успехом могут поразить как свои, так и чужие. Первую проверку боем Войско будущего Торла Горданики выдержало задолго до того, как мы достигли ее пределов. Недалеко от города Сваренгард, нашедшего себе место на берегу крупной реки Сворон. Правил в Сваренгарде Андерс наисильнейший. Глядя на тщедушность Андерса, я посчитал его имя за чей-то сарказм. Все объяснилось проще. На ежегодных состязаниях «Кто кого переезд» он стабильно занимал первое место несколько лет подряд. Непонятным оставалось одно. Куда в него столько может вместиться? Андерс в сопровождении десятка седых ветеранов встретил нас задолго до того, как нашим взором предстали древние стены Сваренгарда. «Приветствую вас, Блез, Ленард Фартовый, Рэйчел Прекрасная Целительница, Тед Медовый Язык и Казимир Ублюдок», — сказал он. Рэйчел от смущения зарделась, Мэри обиделась, что в числе других на нее не обратили внимания, Виконт в тот момент находился в тылу колонны, ну а мы с Блезом поморщились. Он по той причине, что по-прежнему оставался просто Блезом. «Кто я?» — не понял Казимир. «Ублюдок? Кто же еще?» — ответил Андерс. Казимир обвел нас взглядом, но мы тактично смотрели в сторону. Он побагровел так, что Тед на всякий случай спрятался за Трабора, а Рэйчел лихорадочно начала копаться в своей лекарской сумке, пытаясь найти средства от апоплексического удара. «Леонард, это правда?» «Казик, ты, главное, не нервничай», — вместо меня ответила Рэйчел, назвав его именем, которым, по собственному признанию Казимира, называла его в детстве мама. «Прими эту микстурку, она сладкая». Казимир отвел ее руку в сторону. «Ну, гады!» — отходя в сторону, гневно бормотал он. «Вот, значит, они как со мной. Я для их же блага, как родной отец, а они меня ублюдком? Ну ничего, будет у меня еще время». «Чего это он так отреагировал?» — удивленно посмотрел ему вслед Андерс. «Имя не нравится», — пояснил Головешка. «Странный он какой-то», — пожал плечами правитель Сваренгарда. «Славное имя. Хотелось бы мне иметь такое же». «Может быть, поменяетесь с ним?» — предложила Рэйчел. «Думаю, Казимир будет не против». «Эх, леди, не без удовольствия. Но, увы, любой из них нужно заслужить». Мы слишком далеко ушли от темы, и потому пришлось напомнить. «Андерс, так что стало причиной тому, что ты встретил нас далеко от города? Вместо того, чтобы принять, как и положено, в замке заняв трон Торла». «Ценю твою деловитость, Ленард Фартовый», — кивнул он. «Причина проста. Искренне надеюсь на вашу помощь». «Помощь в чем?» «Следовало соблюсти осторожность. В Айсейнте многое могут простить, за исключением трех вещей. Трусости, предательство и, если не сдержишь слова». «Дело слишком серьезное, чтобы говорить о нем вот так наспех. Прошу в мой замок. За столом и поговорим», — туманно пояснил он. Сваренгард оказался типичным городом Айсейнта. Много камней, мало зелени и узкие улочки, которые часто заканчиваются тупиками, упираясь то в крепостные стены, то в глухие стены высоченных домов. Словом, все было сделано для обороны. Справедливости ради, дома совсем не походили на башни, как в Стокгарде. Практически каждый из них выглядел маленькой крепостью, а кое-какие из них были окружены рвами, заполненными водой из недалекой реки. Этакое множество крохотных твердынь в большой цитадели. «Представляю, сколько тут летом комаров», — морщился я, как будто нам предстояло провести здесь всю оставшуюся жизнь. «Мириады!» Замок Торла выглядел неприступным бастионом снаружи и не совсем жилым внутри. Но предоставленные нам с Рэйчел покои вполне нас устроили, хотя звериных шкур на стенах и полу можно было бы значительно поубавить. «Да уж», — кривился я, — «быстрее бы уже покончить со всем этим и вернуться на юг. Варварство какое-то». Рэйчел, напротив, убранство понравилось. «Чувствую себя посреди всего этого такой беззащитной», — заявила она. «Как будто меня взял в плен ненасытный дикарь и сейчас начнет творить всякие непотребства, совсем не спрашивая моего согласия». И выразительно на меня посмотрела. В этом, на мой взгляд, и заключается основное противоречие женской натуры. Они желают быть независимыми во всем и помыкать всем, до чего только дотянутся. Но когда дело доходит до постели, все происходит наоборот. Пришлось рыкнуть, заодно придав лицу выражение, которому и следует на нем быть у дикаря, то есть довольно дебильное. А затем подхватить Рэйчел на руки и опустить на широченное, покрытое медвежьей шкурой ложе. Хотя с не меньшим удовольствием посидел бы сейчас за столом с Блезом и остальными. Судя по доносящемуся стуку рыбинами по краю стола, они дегустируют местное пиво. Но нельзя. Выполнять супружеские обязанности в Айсейнте мне приходилось намного чаще обычного, поскольку все время получалось, что Рэйчел находится посреди множества мужчин. «Ну так в чем же заключаются твои проблемы и просьба, Андерс, ублюдок?» Желая сделать хозяину Сваренгарда приятное, Блез назвал его именно так. К моему удивлению, тот зарделся от удовольствия не меньше, чем Рэйчел, когда он сам назвал ее прекрасной. Андерс даже ответить сразу не смог. Затем его рдение перешло в багровость, поскольку Блез выбрал далеко не лучший момент. Он как раз отхлебнул из кубка. Кашлял Андерс долго, а когда полностью пришел в себя, решительно отставил от себя кубок, чтобы снова не попасть впросак. «Проблема напрямую связана с просьбой», — наконец начал Андерс. «И наоборот. Есть у меня один враг. Давний враг. Из тех, что до гробовой доски, и никакие примирения с ним невозможны. Он и силен, и коварен, а хуже всего, что сейчас его очередь». «Не понял». На всякий случай Блез посмотрел на меня, но я лишь пожал плечами. Такая же ситуация. «Суть в том, что с Бернардом Безносом у нас существует твердая договоренность нападать друг на друга строго по очереди. Как вы догадываетесь, теперь наступило его. И все бы ничего, но лазутчики сообщили мне, что на этот раз он сумел договориться со Стейном Рысий Хвост». «Ну, если судить по длине хвоста у самой Рыси, ничего серьезного тот собой не представляет», — снисходительно усмехнулся Блез. На всякий случай я усмехнулся тоже. Блезу куда лучше известны реалии Айсейнта. «Все это так», — согласился Андерс. «Но у Стейна есть Трабор». Он посмотрел на очаг, где в глубине, весь объятый языками пламени, стоял наш собственный Гаспар. «Хуже всего, по рассказам, он вдвое больше, чем ваш». Такое вполне могло быть. Траборы у прежних имелись всяческие, иные размером с трехэтажный дом. Далеко не все они предназначались для военных целей, но уже одно его наличие у врага вызывает серьезнейшие опасения. «И?» «И мне хотелось бы, чтобы вы стали моими союзниками, особенно принимая наличие у вас Трабора. Ну и дружина многим на зависть. Как они в ногу шагают, засмотришься же». «Все верно, мои парни надежны», — кивнул Блез с таким видом, как будто ему пришлось пройти полмира, и дружина ни разу его не подвела, выиграв все битвы без исключения. «Но ты же знаешь, ублюдок, у меня иные цели, и задерживаться мне не с руки». «Знаю, Блез, потому и прошу». Андерс обращался к Блезу, но смотрел на меня. «Все верно. Гаспар слушается только счастливчика Леонардо». «Леонард Фартовый, прошу оказать моей просьбе внимание», — обратился Андерс уже напрямую. «Мне нужно время». Положа руку на сердце, влезать в чужие разборки не хотелось совсем. К тому же наша помощь означала задержку, а мне хотелось покинуть Айсейнт как можно скорей, чтобы поселиться на берегу моря. Теплого моря, а не такого, чьи воды треть года скованы льдом, как здесь. «Время, чтобы посоветоваться с женой? И правильно, Лео! Рэйчел умная женщина, и потому ничего дурного не посоветует», — кивнул Теодор. Головешка поставил меня в крайне неудобное положение. Когда и где мужчины советовались с женами, если дело касается войны? Примут еще за подкаблучника, что на родине Блеза считается большим оскорблением. Дальше дело, может, дойдет и до того, что в лицо начнут называть занзарцем. Есть такая страна, Занзар, и от всех других она отличается тем, что правят в ней женщины. Там даже многомужество процветает. Мало того, обмениваться на время мужьями в порядке вещей. Время, чтобы обдумать. Нет у нас времени, тяжело вздохнул Андерс. Со дня на день атаки Бернарда ждем. Может случиться и так, что проснемся завтра, а город уже в осаде. Попасть в осаду не хотелось совсем, но и уйти из города на ночь глядя, что о нас люди подумают. Причем не Андерс, а наш собственный враг. Уж он-то постарается сгустить краски настолько, что с трудом заработанный Блезом авторитет испарится мгновенно. Судя по виду Блеза, ему и самому не хотелось ввязываться, но он не хуже меня понимал создавшуюся ситуацию. И только Казимир сидел с выражением собачьей готовности. Прикажи ему, и он поведет рать в ночь на многократно превосходящие силы. «Ну да ладно! Давайте выпьем за настоящих мужчин!» Андерс поднял кубок. Случайно или намеренно им было затеяно, но поддержимый его тост получилось бы, что пьем за кого-то другого. Когда и где настоящие мужчины отказывались от драки? А если не поддержать, выходит еще хуже. Мол, совесть не позволяет за них пить. «Ну так что, Ленард?» Обойдясь без посредника в лице Блеза, продолжал настаивать Андерс. «Мое положение усугубляется еще и тем, что остался я без берсеркера, а у Бернарда их целых два. Собственный, и еще есть у Стейна». «А как так получилось?» — полюбопытствовал виконт Дюэскальзер. «С конским копытом. Зимой утонул. Показывал, что настоящие мужчины не должны бояться ледяной воды, на дне реки его и нашли». Наверняка я обязательно бы придумал, как избежать предложения Андерса, не слишком потеряв уважение, но в дело вмешались обстоятельства. «Андерс, появились корабли Бернарда!» — вбежав в зал, сообщил гонец. «Много кораблей, куда больше обычного!» Пусть он и пытался сообщить новость равнодушно, но получилось у него плохо. Андерс даже покосился, мол, умей держать себя в руках. «Ну что ж, пойдем посмотрим, как там и что», — заявил он, нарочито медленно поднимаясь на ноги. С высоты крепостной стены огромный речной залив просматривался отлично. «Ой, и вправду каких много кораблей!» — прижимаясь ко мне испуганно, сказала Рэйчел. «Где ж много-то?» — пренебрежительно фыркнул Андерс. «Так, около 30». «В прошлый раз всего 12 было», — вспомнил кто-то из его людей. «Десятком больше, десятком меньше. Какая чепуха!» Андерс демонстративно зевнул. «Ну что, Ленард, самое время вам из Своренгарда уйти. К утру враг обложит город со всех сторон, и тогда уже не получится». «А если мы их попросим, чтобы они нас пропустили? Они же нас не тронут?» Кто бы мог это сказать, если не головешка? Андерс посмотрел на него с усмешкой. «Попросить вы имеете полное право. И пропустят наверняка, но без оружия. И от вещей помогут избавиться. А заодно и от женщин, если они им приглянутся. Так что надо прямо сейчас. Кстати, и вещички можете здесь оставить, чтобы налегке. Вдруг погоня». «Потом, когда все закончится, вернетесь и заберете». Он снова зевнул. «Ну так что, Лео, не будем терять времени? Тем более вещи никуда не денутся». Головешка посмотрел на меня с такой надеждой, что я едва не плюнул с досады. Нет, смелым, как два дурака, он нравился мне куда больше. «Лео, я не хочу еще кому-нибудь приглянуться», — шепотом сказала Рэйчел. «Достаточно и того, что приглянулось тебе. Может, ты вправду отсюда сбежать, пока не поздно?» Головешка, не слыша ее слов, но почувствовав в Рэйчел союзника, заговорил снова. «Блез со своей дружиной как раз может остаться. Им боевой опыт нужен. Ну и Казимир куда же ему? И виконт, ему потом летописью заниматься. Ну а мы-то что здесь забыли? Да, неплохо бы еще разжиться лошадьми». Корабли меж тем один за другим приставали к берегу, и буквально на наших глазах вырос палаточный лагерь. Мне с моим замечательным зрением было отлично видно, как уверенно они себя ведут. По-хозяйски расхаживают, а на саму крепость поглядывают оценивающе. Мол, взять-то мы ее обязательно возьмем, вопрос только в том, сколько понадобится времени. «Лео!» — напомнила себе головешка. «Стемнеет вскоре, а нам еще коней выбирать!» Мне вдруг представилось, что Рэйчел взял в плен ненасытный дикарь. Ну а как можно назвать соплеменников Блеза? Все как один с заросшими мордами, в звериных шкурах и именами как на подбор. Волчья пасть, бычья кость, рысий хвост и так далее. Явственно так представилось, во всех подробностях. И потому не удалось сдержаться от того, чтобы не зарычать. «Ленард, не время еще! Не растрачивай пыл понапрасну!» — вскричал Андерс. «Будь уверен, дойдет и до этого!» Поначалу я не понял, но затем дошло. Андерс посчитал, что во мне просыпается ярость берсеркера. Не знаю, что там насчет берсеркеров, но я действительно чувствовал в себе такую ярость, что готов был броситься на захватчиков уже сейчас. «Может, сделаем вылазку?» — как можно спокойнее спросил я. «Самое удачное время, пока они не готовы». «Вылазку нельзя», — твердо сказал Андерс. «Это против правил». «Каких еще правил? Какие вообще могут быть правила на войне?» «Мы должны дать им день на подготовку. Бернард всегда мне давал. И кем я буду выглядеть в его глазах, если поступлю иначе?» «Жаль. Очень жаль». «Лео, ты что?» — попытался меня образумить Теодор. «Убираемся отсюда как можно быстрей. Подумай о Рэйчел. Ей-то каково будет, когда нас всех перебьют, а она станет наложницей?» Тед ударил по самому больному, и я зарычал снова. «Тед, заячий хвост, тебе кобылу какой масти?» — с усмешкой спросил Андерс. «Именно кобылу, чтобы возникло соответствие между лошадью и ее седаком». «Зато живой до сих пор», — парировал головешка. «Мы остаемся», — твердо сказал все время молчавший Блез. «И надеюсь, битва будет славной». «Еще бы нет, если их больше, чем вдвое», — с обреченным вздохом пробормотал кто-то за нашими спинами.